вовремя выскочили и спрыгнули в ров. В спешке колдунья потеряла кожаные башмаки и даже не остановилась, чтобы их подобрать. Их судьба оказалась весьма любопытной. Башмаки были непромокаемые, то ли кожу пропитали особым составом, то ли арахна их заколдовала. Железный дровосек умело воспользовался этим свойством башмаков. Он приказал отвезти их на большую реку. Там мигуны оснастили их палубами, мачтами, парусами, приделали к ним рули, и башмаки обратились в корабли под названием «Правый» и «Левый». Они вошли в состав флота фиолетовой страны, и на этих кораблях мигуны совершали далекие плавания, перевозили в трюмах грузы. «Правый» и «Левый» отличались большой грузоподъемностью и маневренностью. Но самым интересным их качеством оказалось то, что они отгоняли крокодилов в изобилии водившихся в реке. На деревянные суда чудища нападали нередко, и от них приходилось отбиваться стрелами и копьями. Но, завидев кожаные корабли, крокодилы разбегались кто куда. Наверное, их пугал необычный вид кораблей-башмаков, или им не нравился исходивший от них резкий запах. Так или иначе, от желающих поплавать на кораблях-башмаках не было отбою. Битва мигунов с могучей арахной продолжалась не более 10 минут. Бегство колдуньи было встречено торжествующими криками победителей. А волшебница, подняв ковер в воздух и направив его подальше от этих мест, подумала: «Урфин-Джюс, пожалуй, был прав. Не так-то легко подчинить своей власти свободолюбивые народы, но мы еще посмотрим». И она приказала ковру нести ее к изумрудному городу. Она не знала, что, опережая ее, несется по птичьей эстафете донесение страшили обо всем, что случилось в долине Маранов и у Фиолетового дворца.